Глава третья. Обрываю блядский поцелуй, прохожусь языком по сладким губам девчонки и под громкое довольное мычание спускаю лямки, оголяя плечо. И плевать, что мы не одни, с друзьями возле палатки с мороженым. «Спартак, хорош с тёлками флиртовать! Вам еще потрахаться тут не хватало!» «Ха! Такого опыта у меня еще не было!» «А что, неплохо. Правда, нас выгонят раньше, чем я сниму с нее трусы». «Мы тренироваться идем или нет?» — недовольно басит Киришин. «Завидует. Ему же вчера не перепало». Разрываю поцелуй и сразу оцениваю упругую тройку, на которую и повелся. «Хорошая. Большая. Как я люблю». «Еще увидимся». Киваю ее буферам. «А не. Как ее зовут?» «Если что», — гладит пальчиками по обнаженной груди, передергивает, слишком слащаво. «8 часов вечера, я стабильно на аттракционах. На быке», — пошло усмехнулся, облизывая губки. «Представляю!» И заводит. Член в шортах моментально дергается. Прыгает она наверняка очень хорошо. Разворачивается, лукаво подмигивает мне и получает удар по попке. Надо будет сходить на этого быка глянуть и сказать ей, чтобы продемонстрировала свои умения у меня в номере. Отворачиваюсь, посматриваю на команду. Пока капитан отпуск с душой проводит, разминаются. Кроме Каширина. В телефоне сидит. «Хорош!» — бью его по плечу. «Разминайся давай, а то скоро стемнеет. Нам еще заплыв делать». Пляж полупустой из-за заходящего солнца. В это время как раз толпа расходится, освобождая место в море. Не надо смотреть по сторонам, чтобы никого не задеть, а потом выслушивать тонны дерьма в свою сторону. Есть только ты, твое тело и бушующие волны. Разминаю плечо, посматривая по сторонам. Невольно останавливаюсь на темных, длинных и мокрых волосах, прилипших к аристократической спинке. Волосы знакомые. Да и фигурка. Рядом с девочкой паренек сидит на пледе. Профиль знакомый. Да и рожа. Знаете, кого нашел? Взгляд Каширина направлен туда же, куда и мой. Опередил меня. Заметил дичь быстрее. Улыбка на губах расцветает. Не ошибся. Это та сучка со своим парнем, что вчера мне в лицо ромом плеснула. Я бы и забил, как делал всегда, просто оставил бы это. Но не в отпуске. Вчера у меня не было настроения поиграть с ними. Хотелось только выпустить злость за то, что моего друга тронули. А сегодня уже легче, проще. И я хочу отомстить. Бабу Спартаку? Ему надо бы. Затрахал. Зыркает недовольно в мою сторону Соловьев. Бесится постоянно. То серьезный вокруг земля дрожит, то ходячий тестостерон, заигрывающий с девчонками. Почти смеется Каширин. Оставляю этот выпад. Настроение у меня зависит от многого. Вчера я был не в духе, факт. Попку ту шикарную нашел. Взгляд сам летит на аппетитную задницу. Да, хорошенькая. «Это которые Спартака облили?» шутит Емельянов. «Зря, зря, зря они!» Все поворачиваются посмотреть на мою реакцию. «Ага!» Отзываю, сжимая ладони в кулаке. «Не могу я это так просто оставить!» Нахалка испортила мне вечер, оставила осадок и чуть не обожгла мне глаза. И я покурить нормально не смог. Потом раздраженный ходил. А покурить я могу себе позволить редко. Легкие беречь надо. «Пойдем! Поприветствуем!» Сдерживаюсь с трудом, чтобы не улыбнуться. Парни гогочат и, как подростки в пубертате, несутся за Кашириным. Кирилл реванша хочет. Быстро оказываемся возле милой парочки. Плед притащили. Корзинки только рядом не хватает. Емельянов смеется рядом и понимает, почему. Суицидник, то, что вчера погнал на нашего боксера, лезет к девочке. Целует ее в пухлые губы, пока рука гуляет по аккуратному бедру. Сваливает ее на плед, пожирая глазами, и придавливает сухим худощавым телом. Грудь у нее хорошенькая. Не тройка, как я люблю, но тоже неплохо. Оплатить за этот фильм для взрослых не надо. Каширин подбегает первым. Дает подзатыльник нарывавшемуся вчера парню. И тот, испугавшись и, кажется, укусив девочку за губу, подлетает с места. «Ты охренел?» Встав на колени, смотрит по сторонам. Испугался и удивлен. «Думал, не найдем их?» «Ладно, не особо мы их и искали. Сами нашлись». «Но какое совпадение! Судьба мне их послала, чтобы я отыгрался за вчерашнюю. Девчонка, как же ее там зовут, а?» «Он же как-то назвал ее. Неважно». Она быстро подпрыгивает, испуганно пялится по сторонам, напоминая забитого раненого зверька. «Эй, малышка, ничего не случилось, а ты тут дрожишь, как прям при землетрясении. Как же ты будешь дергаться в оргазмах?» «Мне жутко хочется это увидеть». Встречаемся взглядами. В карих глазах страх и паника. Боится. Это она еще не знает, что я пообещал сделать с ней, если еще раз увижу. А в прошлый раз такая смелая была. Что стало с ней сейчас? «Че вы жметесь? Так хорошо начинали? Продолжайте!» Разводит их Емельянов, самый отбитый в нашей компании. Говоришь ему об этом, и он тут же гогочет. Он спортсмен крутой. Его тренер только из-за успехов терпит. А так бы давно погнал. Репутация нам важна. А он часто ее подрывает. «Вам какого хера опять надо?» Дерзкий паренек встает, решив выступить на нас. «Хм, а чего я к ним Каширин в прошлый раз пристал?» «А, попка». Наклоняю голову на бок, рассматривая фигурку. Девочка 1,60 м. Стройная, чуть загорелая, с отличными формами. Таз широкий, но в меру. Тонкая талия и небольшая грудь. На животе ни грамма жира. Не толстая, подтянутая. Точно чем-то занимается. «Так мы же не договорили!» Каширин к пацану подходит, и будь на суицидники Майка, Кирилл бы схватил его за грудки. «Я сейчас полицию вызову!» Кидает угрозу девочка, вступаясь за своего сопляка. «Да ладно, полицию!» Емельянов пролетает мимо пледа, хватая ее сумку. «Телефончик, тут он!» Передразнивает ее. Она кидается на него, пытаясь вырвать сумку. И тот ее в воздух поднимает, заставляя мелкую прыгать, тянуться руками. Забавно. Выглядит соблазнительно. Грудь слегка подпрыгивает, а попка какая. «Спартак, ты только на тело ведешься». «Почти». Другая бы ревела на ее месте или что-то подобное. Но нет. Храбрится. Отбитая? Возможно. Ее парень хочет поддаться вперед, защитить ее. Не получится. Кирилл с ног сбивает, седлает его. «Аля». Имя ласковое, и девчонке не подходит. Такое недотрогам надо давать. А она похожа на бойца. То ром в лицо плеснет, то полицию вызывает. Хотя... Вспоминаю их поцелуй на пледе. Как девственники. «Аля, Аля». Качаю головой, рассматривая изумительную картинку. Злится, из-за чего теряет равновесие. Но Емельянов ловит ее, обнимая, и держит в своих объятиях. «Эмель, дай мне! Как же весело-то!» Раскрыв руки, принимаю девчонку, падающую на меня. Гоняем ее, как мячик. Но дальше пас не даю. Оставляю себя, вдавливаю ее спину себе в торс. Попку мягкую чувствую. И удар по колену ее ногами, с помощью которых пытается выбраться. Я ее сильно прижимаю. Вроде маленькая, вырывается, как будто минимум 70 кг весит. С выводами я переборщил. Она как мелкая порода собак, которые с виду кажутся безобидными. А как пасть откроют, порвут. Перестань легаться, а то ноги быстро твои свяжу. Угрожая, хоть и не собираюсь этого делать. Минимум раздвину эти ножки, потом заставлю стонать. Да так, что ее парень сквозь потерянное сознание от удара Каширина слышать будет. «Помогите!» — вдруг кричит, вырываясь. Я быстро закрываю ей рот ладонью, ощущая сухие, но пухлые губы. «Ты чего?» — шепчу ей успокаивающе. «Тише. Нам лишняя шумиха не нужна. Засветимся, тренер три шкуры сдерет. Я уберу руку, и ты не будешь кричать. И парня мы твоего отпустим. Ок?» Проговариваю медленно, с опаской. Чувствую перед собой дрожащее тело, и хочется пугать ее еще сильнее. «Спартак, ты че?» «Отпустим!» С нажимом отвечаю на претензию в голосе Кирилла. «Поняла?» «Мычит что-то». «Кивни, если поняла». Быстро кивает. «Какая у них любовь! Сладкая, приторная, бесящая!» «Любви нет! Херня все это полная!» Отпускаю ее рот. И тут же чувствую, как в ладони врезаются острые зубки. Да так больно, что между пальцев мокро становится. Она меня что, до крови укусила? «Придурок!» Шипит на меня, но уже не кричит. А я убить ее хочу. След от ее укуса жжется, кровь херачит. Есть такое. Тихо, с утробным рычанием проговариваю. Еще раз осматриваю пляж. Малолюдно. Поблизости никого. Время для тренировок выбирать мы умеем. Исполнить задуманное. Здесь? Проучить ее хочу. Очень. Она уже два раза проштрафилась. Трахнуть прямо на песке. На глазах у ее парня. Мне нравится. А кто это к нам бежит? Пацан? И девчонка. Такие воинственные, бойкие. Группа поддержки? «Эй, вы что, суки, делаете? Друга моего отпусти!» Слышится издалека. «Друзья?» «Понятно. Группа поддержки. Соловьев буквально цитирует мои слова. Давно знает меня. Нет, много народа я не люблю. Разворачиваю к себе девочку. Вблизи красивая. Очень. Брови широкие, аккуратные. Ухаживает за собой. Глаза огромные, карие, с пушистыми ресницами. Носик прямой, маленький. И губы. Эти губы я уже представляю на своем члене. Тут же получаю пяткой по пальцам на ноге. Уверенный удар локтем в живот. И меня на смех разбирает. «Ты серьезно?» Выбраться пытается. «Сама? С ее-то килограммами? Сколько там? 50? Быстро закидываю девочку на плечо под ее брыкание. Поднять ее ничего не стоит. Худая, но силы имеются. Но недостаточно для меня. Я с детства в спорте. Карате в школе, потом бокс в старших классах. Параллельно плавание, без которого жизни не вижу. «Да я вас засужу! Это статья! Ты говнюк!» Делаю шаг в сторону, хватаюсь за мягкую ягодицу. Тут же слышу вздох возмущения. «Эй!» Обращаю на себя внимание парней. Я уединюсь. Хлопаю ладонью по мягкой попке. «Вау!» Не могу сдержать восхищения. Звонко. Мягкая, хорошенькая. «Черт! Ты за это заплатишь!» Опять кричит что-то. «Вы тут сами играете». Но останавливаюсь, отдавая пацанам команду. И уже серьезнее, помня о своей роли в нашей четверке. Строго и угрожающе проговариваю. Без драк и шумих. Внимание не привлекаем. Отдав указание, сильнее сжимаю попку куколки. «А ты, Аля...» Смакую ее имя. Звучит вкусно. Все же ей подходит. Маленький затравленный зверек, попавший в мой капкан. Сегодня проведешь ночь не со своим парнем, а со мной.